Глава 27. Ева. После той встречи в кафе они долго не встречались, то есть вообще не встречались. Светлана пару раз попыталась с ним поговорить по телефону, но Илья был как-то холодноват и желания встретиться не проявлял. Делать было нечего, кроме как ждать удобного случая. А пока она на всякий пожарный влажно поглядывала на Капралова, правда, давая себе отчет, что шансов практически нет. Удобный случай предоставила Мила, достав из рюкзака белый тряпичный мешочек с черепахой и положив ее перед Светланой на стол. Каких только мыслей не родилось у Светланы тогда в голове. И возможность заработать, и вернуть кредиты, и, конечно, встретиться с архитектором. Только бы не сорвалась сделка, и только бы у нее получилось завалить Илью. Жизнь открыла настежь не окно, а дверь возможностей. Она докладывала ему абсолютно все, что касалось черепахи. Ее усилия принесли плоды, но она потеряла работу. И это было серьезной платой за лояльность договоренностям. В другое время Светлана бы безутешно рыдала, оставшись без такой работы. Но сейчас ей казалось это незначительным фактом ее биографии в будущем жены миллиардера-коллекционера. А как она может быть полезна ему профессионально? Он еще оценит ее по заслугам. И вот случилось. Илья пригласил ее к себе домой на ужин. Светлана летела в такси по подмосковному шоссе, упиваясь своим фартом. Такси остановилось у массивных кованых ворот, за которыми угадывалась дорога, уходящая вглубь соснового леса. Светлана расплатилась с водителем, вышла из машины и замерла, разглядывая чугунную вязь, в которую вплетены были буквы ИБС, Илья Борисович Смирнов. Ворота бесшумно открылись, будто сами собой, и она ступила на территорию, которая, как она уже решила, рано или поздно станет ее. Дом открылся не сразу, дорога петляла между вековых сосен, и только через минуту ходьбы Светлана увидела его, трехэтажный терем из темного дерева и светлого камня, с островерхими башенками и огромными окнами, в которых отражалось закатное небо. Рядом с домом раскинулся сад, не чета ее дачному участку в 6 соток. «Ничего себе!» — выдохнула она и тут же одернула себя. «Нужно держать лицо. Она здесь не экскурсантка, она почти своя». Архитектор ждал ее на крыльце. На нем был светлый льняной пиджак, под которым угадывалась простая футболка, и свободные брюки. Светлана впервые видела его не в деловом костюме и заметила, что так он выглядит моложе или просто расслабленнее. «Светлана», — сказал он, спускаясь по ступеням. В его разноглазом взгляде было что-то новое, тепло, которого она раньше не замечала. «Рад, что вы приехали». Хотя дорога, наверное, утомила. «А ни капельки!» Светлана улыбнулась своей самой обаятельной улыбкой. «Такая красота вокруг, что никакая усталость не берет!» «Это ваше?» Она повела рукой, показывая на дом и сад. «Мое!» — кивнул архитектор. 30 лет собирал по кусочкам. Сначала участок, потом проект, потом строительство. Каждое дерево здесь посажено либо мной, либо под моим присмотром. 30 лет, — протянула Светлана, входя вслед за ним в калитку, ведущую в сад. Это ж сколько любви нужно, чтобы столько времени одному месту отдавать. А я никакому другому и не отдавал, — просто ответил архитектор, — только этому месту и орхидеям. Они пошли по дорожке, выложенной старым кирпичом, среди аккуратных клумб и стриженных кустов. Светлана крутила головой, пытаясь запомнить каждую деталь. Вот фонтан с тритонами, вот скамейка в тени старого дуба, вот пруд с золотыми рыбками. «У вас прямо райский сад», — сказала она. «Не хватает только Евы». Архитектор покосился на нее, но промолчал. Светлана решила, что это хороший знак. Не отрезал, не съязвил, значит, про себя обдумывает. Они подошли к оранжерее, огромному стеклянному сооружению, пристроенному к дому с южной стороны. Внутри буйствовала зелень, пестрели цветы, и даже сквозь стекло чувствовался влажный теплый воздух. «Здесь у меня самая большая коллекция», — сказал архитектор, открывая дверь. «Прошу». Светлана вошла и ахнула. Орхидеи свисали с коряк, росли в горшках, цеплялись за решетки. Белые, розовые, фиолетовые, пятнистые, полосатые. Глаза разбегались. Это же... их тут сотни! 347 видов, уточнил архитектор, и около 1000 гибридов. В углу оранжереи возился человек в рабочей одежде. Поливал, осматривал листья, что-то записывал в блокнот. Услышав голоса, он поднял голову и кивнул. «Добрый вечер, Илья Борисович!» «Здравствуй, Алексей!» — ответил архитектор. «Познакомься, Светлана. Мой...» Он запнулся, подбирая слово. «Мой гость!» Светлана окинула садовника быстрым взглядом. Молодой, невзрачный, в кепке и клетчатой рубашке тракториста из старого фильма. Рабочий, обслуживающий персонал. Она едва кивнула, даже не удостоив его улыбкой, и тут же отвернулась к орхидеям. «А это какая?» — спросила она, указывая на крупный цветок с восковыми лепестками. Архитектор посмотрел на нее странно. Взгляд его карего глаза похолодел на секунду, но голос оставался ровным. «Это ванда трехцветная, редкий экземпляр. Алексей, кстати, за ней особенно ухаживает. Он у меня не просто садовник, а настоящий волшебник. Без него половина коллекции погибла бы». «Да ладно», — отмахнулась Светлана, даже не обернувшись к Алексею. «Вы явно скромничаете. С вашими знаниями...» Она сделала шаг ближе к архитектору, почти касаясь его плеча. «Вы всему голова!» Алексей хмыкнул себе под нос и вернулся к работе. Архитектор слегка отодвинулся, делая вид, что поправляет лист на соседнем растении. «Пойдемте в дом», — предложил он. «Я покажу вам остальное». Дом оказался еще роскошнее, чем она представляла. Старинная мебель, картины на стенах, витрины с серебром и эмалями, кабинет с кожаными креслами и камином, библиотека с книгами в кожаных переплетах, и везде цветы в вазах, живые, свежие, будто только что срезанные. «Вы тут как король живете», — вырвалось у Светланы. «Я тут как отшельник живу», — поправил архитектор. «Короли принимают гостей, а я их избегаю. Вы — редкое исключение». Светлана почувствовала, как сердце сладко заныло. «Редкое исключение. Уже хорошо. Уже прогресс». Ужин накрыли в малой столовой, в комнате с низкими сводами и камином, в котором уютно потрескивали дрова. Стол ломился от яств. Рыба, мясо, овощи, сыры, фрукты. Отдельно стояла ваза с клубникой. Огромной, душистой, явно не магазинной. «У вас и клубника своя?» — удивилась Светлана. «В теплице, за домом», — кивнул архитектор. «Алексей и за ней следит. Он вообще мастер на все руки. Жаль только, что раз в неделю приходит». Светлана махнула рукой. «Да найдутся другие мастера. Если платить хорошо, любой прибежит». Архитектор посмотрел на нее внимательно, но ничего не сказал. Разлил вино по бокалам. «За успех нашего предприятия!» — поднял он тост. «За ваше здоровье!» — Светлана чокнулась и сделала глоток. Вино было божественным, как и все здесь. Они говорили о том, о сём, о ювелирке, о рынке, о клиентах. Светлана старалась быть остроумной, интересной, загадочной. Смеялась, когда он шутил, подливала ему вино, касалась его руки случайно. К концу ужина она была уверена, что между ними пробежала искра. К когда горничная азиатка подала десерт, тот самый клубничный парфе, о котором он говорил в ресторане, Светлана решила, что пора переходить к решительным действиям. Она пересела поближе, почти вплотную, положила руку ему на колено и заглянула в глаза. «Илья, можно просто Илья? Мне кажется, мы уже достаточно близки для имен отчеств». Он напрягся. Она почувствовала это через ткань брюк. Мышцы его ноги окаменели. «Светлана», — начал он осторожно. «Света», — поправила она, наклоняясь ближе. Ее губы оказались в опасной близости от его щеки. «Илья, вы такой, такой необычный, сильный, умный, глубокий. Я никогда не встречала таких мужчин». Его рука накрыла ее ладонь, лежащую у него на колене, но не для того, чтобы погладить, а чтобы аккуратно, но настойчиво убрать. «Света», — сказал он твердо, — «я ценю вашу симпатию, правда, но я не тот человек, с которым можно строить отношения такого рода». «Почему?» — она не собиралась сдаваться. «Потому что старше, потому что другой. Илья, мне плевать на возраст и на всякие там предрассудки. Я вижу мужчину, настоящего». Он встал из-за стола, подошел к камину, взял кочергу, помешал угли. Светлана осталась сидеть, чувствуя себя немного дурой, но не подавая вида. «Света», — заговорил он, не оборачиваясь, — «я 30 лет живу один, и мне это нравится. Я привык к тишине, к порядку, к предсказуемости. Женщина в доме — это хаос, это эмоции, это непонятные мне сигналы, это необходимость что-то менять. Я не хочу менять, я хочу, чтобы все оставалось так, как есть. Вы понимаете?» Она понимала, но принимать отказ не собиралась. «Илья, вы просто не пробовали?» Она подошла к нему сзади, обняла, прижавшись щекой к спине. «А вдруг вам понравится? А вдруг я тот самый хаос, который вам нужен, чтобы ожить?» Он мягко, но решительно высвободился из ее объятий, повернулся, посмотрел прямо в глаза, и в его разноцветных глазах не было ни тепла, ни раздражения, только усталость. «Света, вы мне помогли, я это ценю, и я готов заплатить за помощь, но плата будет деньгами, а не мной. Давайте останемся в этих рамках, хорошо?» Светлана поняла, что на сегодня проиграла, но битва не окончена. Она улыбнулась, отступила на шаг. «Хорошо, я поняла. Извините, если перегнула. Просто вы действительно особенный». Он кивнул, принимая извинения. Вернулся к столу, достал из внутреннего кармана пиджака конверт. Протянул ей. «Здесь ваши комиссионные. За наводку, за риск, за потерю работы. Я знаю, что вы теперь без места, поэтому сумма соответствующая». Светлана взяла конверт, заглянула внутрь и чуть не выронила. Там были не просто деньги, там было состояние, если считать масштабами ее жизни. «Илья!» — выдохнула она. «Это слишком?» «Это честно», — отрезал он. «Вы рисковали. Я плачу. Все по-честному». Она хотела что-то сказать, но слова застряли в горле. Деньги пахли свободой и одновременно обидой. Он откупался. Но, черт возьми, это были такие деньги, что обида казалась мелкой и незначительной. «Спасибо», — выдавила она. «Огромное спасибо». Архитектор вызвал такси. Светлана уехала, сжимая в сумочке конверт и думая о том, что теперь у нее есть ресурс. Ресурс для новой атаки. Потому что такие дома, такие коллекции, такие мужчины просто так не отпускают. Она вернется. Не завтра, не послезавтра, но вернется. В машине она пересчитала деньги еще раз. Улыбнулась и решила, что сегодняшнее поражение — это просто разведка боем. а архитектор стоял у окна и смотрел вслед уезжающей машине. К нему подошел Алексей, уже переодевшийся, собиравшийся домой. «Ну что, Илья Борисович?» — хмыкнул садовник. «Гостья ваша та еще штучка. Сразу видно, себе на уме». «Видно», — согласился архитектор. «Алексей, ты за ней присмотри, если встретишь, где еще. И вообще, будь осторожен, она из тех, кто не отступает». «А вы?» — спросил Алексей. «Вы отступите?» Архитектор усмехнулся своей сложной улыбкой. «Я 30 лет никому не давал себя завоевать. Думаю, и дальше справлюсь». Алексей покачал головой, попрощался и ушел в ночь. А архитектор еще долго стоял у окна, глядя на звезды и думая о том, что иногда деньги — это единственный способ сохранить себя в целости, даже если платишь за то, что тебе не нужно. Светлана же, приехав домой, долго не могла уснуть. Она уже распланировала, куда вложит деньги, как обновит гардероб, куда поедет отдыхать. И в конце этого списка, где-то между новой машиной и курсами испанского, стояло имя Илья. «Я тебя сделаю», — пообещала она в темноте. «Будь ты хоть трижды архитектор». И заснула с улыбкой.